Что говорят в Мексике о грузинах? В Тбилиси, со стороны отца, у меня было две тети, тетя Надя и тетя Лена, четыре двоюродные сестры, Тако, Марго, Кето и Марина, и дядя Гриша, муж тети Нади. Когда я мальчишкой приезжал в Тбилиси, то очень любил у них бывать, особенно из-за дяди Гриши. Он в школе преподавал географию и рассказывал мне истории про дальние страны, и еще у него была настоящая шашка. Я был единственным мужчиной и продолжателем рода Данелли, и тетки с сестрами любили меня и очень баловали. И по случаю моего приезда обязательно устраивали обед. Очень вкусный. Покупали говяжью вырезку или цыпленка, то, что сами ели крайне редко. Они очень гордились, что мой отец, их брат, стал большим человеком. А потом были не прочь похвастаться и мной. Когда я после фестиваля в Акапулько приехал в Тбилиси, тети накрыли стол, не как всегда в комнате, а составили столы на веранде и позвали подруг и соседок. Посадили меня на почетное место в торце стола. Дяди Гриши уже не было, я был единственным мужчиной за столом. И тетя Надя сказала: «Ну, Гия, расскажи, что говорят в Мексике о грузинах». И все уставились на меня. Думаю, я был первым человеком, побывавшим в капиталистической стране, которого они видели живьем. Ну, я, естественно, сказал, что мексиканцы грузин очень любят и уважают. «Они, наверное, очень симпатичны, эти мексиканцы», — сказала средняя сестра Тако.